28. Близился вечер, но сообщений от Вадима, который по его собственному определению ушел в свободное плавание, не было. Марина старалась занять себя какими-то делами, но все валилось из рук. Хорошо еще, что Виктор Федорович, который с утра уехал навестить приятеля в больницу, позвонил и сказал, что задержится в городе до позднего вечера. Она обсудила с новым поваром специальное диетическое меню для дяди. Сходила посмотреть, как садовник Ханжар прикапывает доставленные сегодня из питомника саженцы пирамидальных кипарисов и секвойи. Немного погуляв по парку, Марина вернулась в дом и, сев перед телевизором, стала бездумно переключать каналы. Из глубокой задумчивости ее вывела фраза: «Фильм-сенсация, который, возможно, прольет свет на причины гибели нашего друга и коллеги Артема Тарана». Сначала Марина потрясла головой, не послышалось ли ей. При этом она продолжала машинально нажимать на кнопки. Потом, опомнившись, стала терзать пульт, перелистывая каналы назад, пока не услышала: «Уникальные кадры попали в распоряжение съемочной группы программы «Паранормальная вакханалия». Оценивать их мы не беремся, вы все увидите сами». Разумеется, это был канал, на котором работал Артем. Даже смерть товарища журналисты сумели превратить в информационный повод. Диктор тем временем взахлеб произносил свой пафосный и безграмотный текст. «Группа сейчас находится в Солнечноводске, завершая съемки передачи о русалках. Ее задумал, но из-за своей гибели не смог закончить основатель и бессменный ведущий программы Артем Таран. Фильм, который вы увидите и который, безусловно, станет суперсенсацией, прекрасный памятник талантливому журналисту. Лучшего он сам не мог бы себе пожелать. Итак, смотрите завтра в 20:00 на нашем канале «Хвост виляет русалкой». Марина стала лихорадочно соображать, что ей сейчас нужно делать. Конечно, в первую очередь звонить Вадиму, но Боротынский, как назло, был недоступен. Марина отправила несколько сообщений: «Срочно позвони», но позвонил он только через 2 часа. «Надеюсь, ничего страшного не случилось?» – бодро поинтересовался Вадим. «Как сказать? Ты где пропадал?» «Наблюдал за нашими героями. Интересные люди, ничего не скажешь. Ложкин – явный пироман и последователь Торквемады. Сегодня под его руководством гвардейцы фронта экологической обороны снова жгли чучело Потапова, уже не знаю какой по счету. А Фиш хуже маньяка Ширинкина. Пристает к женщинам на улице, втихаря фотографирует на пляже девиц топлес. Можно посочувствовать русалкам, если он до них доберется. Вот ужас-то». «Ты телевизор не включал?» – перебила его Марина. «Времени не было. А что такое?» «Значит, про настоящий ужас ты еще не знаешь». Выслушав ее рассказ, Боротынский почти пропел: «Вот это да! Значит, они что-то нарыли. Или что-то знали. Но от следователя утаили, приберегли для своего фильма». «Их не посадят? По-моему, это называется скрыть улики». «Во-первых, мы не знаем, что они на самом деле собираются показать. Может быть, какая-нибудь чушь, которую пытаются раздуть до сенсации. Во-вторых, еще надо доказать, что использованные в программе материалы являются уликами по делу. В конце концов, скажут, что это неизвестные только что подбросили. Им не привыкать, в любом случае отвертятся. Метода шлифовалась годами. Знаешь, я, пожалуй, подскочу сейчас к ребятам из съемочной группы Артема. Попробую разузнать, в чем там дело». «А я?» – обиженно спросила Марина. «Ты подъезжай через час на наше место. Думаю, я управлюсь к тому времени. Надо будет посовещаться».